Я посмотрел книги на столе, и хотя не знаю немецкого, все же понял, что две из них были научные, а остальные — сборники поэзии. Затем я подошел к окну в надежде разглядеть, где нахожусь. Но оно было плотно прикрыто дубовыми ставнями. Удивительно молчаливый дом. Кругом царила мертвая тишина. Лишь где-то в коридоре громко тикали часы. Смутное чувство тревоги овладевало мною. Кто эти немцы? Что они делают в этом странном уединенном доме? Где находится сам дом? В милях в 10 от Айфорда. Вот и все, что мне было известно. Но к северу, к югу, к востоку или к западу от него я и представления не имел. Однако неподалеку от Айфорда находятся и Рединг, и, наверное, другие города, так что место это не может быть уж очень уединенным. Все же царившая вокруг полная тишина ясно давала понять, что мы в деревне. Я ходил взад и вперед по комнате, мурлыкал что-то себе под нос, чтобы окончательно не упасть духом, и размышлял, что недаром получу обещанные 50 гиней. И вдруг беззвучно и медленно отворилась дверь, и в темном проеме появилась та женщина. Желтый свет от моей лампы упал на ее красивое лицо. Я понял, что она чего-то боится, и мне самому стало страшно. Дрожащим пальцем она подала мне знак хранить молчание. Потом прошептала что-то на ломаном английском языке, то и дело косясь назад во мрак, словно напуганная лошадь. «Я уйду», — сказала она, очевидно, из всех сил стараясь говорить спокойно. «Я уйду, я не могу оставаться здесь, и вам здесь тоже нечего делать». «Сударыня», — возразил я ведь еще не выполнил того, ради чего приехал. Я не могу уехать, пока не осмотрю пресс». «Не нужно медлить», — настаивала она. «Уходите в эту дверь». «Там никого нет». Видя, что я лишь улыбаюсь и качаю головой, она вдруг отбросила всю свою сдержанность и, стиснув руки, шагнула ко мне. «Во имя неба!» — прошептала она. «Уходите отсюда, пока не поздно». Но я довольно упрям по характеру, и когда на пути у меня возникает какое-нибудь препятствие, я загораюсь еще больше, я хочу довести дело до конца. Тут я подумал об обещанных 50 гинеях, об утомительном путешествии, о тех неудобствах, что меня ожидают, если мне придется провести ночь на станции. Значит, все впустую. Но почему же я должен уехать, не выполнив работы и не получив тех денег, которые мне должны? Может, эта женщина, ведь я ничего о ней не знаю, помешанная? Самым независимым видом, хотя, признаться, ее поведение напугало меня больше, чем хотелось бы показать, я снова покачал головой и заявил о своем намерении остаться. Она принялась уговаривать меня, но тут где-то наверху стукнула дверь, послышались шаги на лестнице, на мгновение она прислушалась, а потом, заломив в отчаянии руки, исчезла так же внезапно и бесшумно, как и появилась. В комнату вошли полковник Лизандер Старк и маленький толстый человек с седой бородой, торчащий из складок его двойного подбородка. Его представили мне как мистера Фергюсона. «Это мой секретарь и управляющий», — сказал полковник. «Между прочим, мне казалось, что, уходя, я закрыл эту дверь. Вас не просквозило?» «Наоборот», — возразил я, — «это я приоткрыл дверь. В комнате душновато». Полковник вновь нацелился на меня подозрительным взглядом. «Ну что ж, пора перейти к делу. Мы с мистером Фергюсоном покажем вам, где стоит пресс». «Я, пожалуй, надену шляпу». «Зачем? Пресс находится в доме». «Что, разве залежи сукновальной глины здесь, в доме?» «Нет-нет, мы только прессуем ее здесь». «Да, собственно, какая разница? Нам нужно, чтобы вы посмотрели машину и сказали, в чем неисправность». Мы поднялись наверх. Впереди полковник с лампой, за ним толстяк управляющий, потом я. Это был не дом, а настоящий лабиринт, с бесчисленными коридорами, галереями, узкими винтовыми лестницами и низкими дверцами, пороги которых были истоптаны ногами многих поколений. На первом этаже не было ни ковров, ни мебели, со стен сыпалась штукатурка, зелеными пятнами проступала сырость, я старался сделать вид, что все это меня мало трогает, но отнюдь не забывал предостережения женщины, хоть и пренебрег им. Зорко следил за своими спутниками. Фергюсон был угрюм и молчалив, но по тем нескольким словам, что он произнес, я понял, что он, по крайней мере, уроженец Англии. Наконец полковник Лизандер Старк остановился и отпер какую-то дверь. Она вела в маленькую квадратную комнату, в которой мы трое вряд ли могли поместиться. Фергюсон остался в коридоре, а мы с полковником вошли в комнату. «Мы находимся сейчас, — сказал он, — внутри гидравлического пресса. И если бы кто-нибудь включил его, нам не сдобровать. Потолок этой камеры в действительности плоскость рабочего поршня, который с силой, равной весу нескольких тонн, опускается на металлический пол. Снаружи установлены боковые цилиндры, в которые поступает вода, а она действует на поршень. Впрочем, с механикой вы знакомы. Пресс работает, но что-то заедает, и он не развивает полную мощность. Будьте добры осмотреть его и подсказать нам, что следует исправить». Я взял у него лампу и внимательно осмотрел пресс. Это была машина гигантских размеров, способная создавать огромное давление. Когда я вышел из камеры и включил рычаги управления, где-то зашипело, и я понял, что в боковом цилиндре имеется небольшая утечка. Осмотр показал, что резиновая прокладка в одном месте потеряла эластичность, и сквозь нее просачивается вода. Именно это было причиной падения мощности. Мои спутники весьма внимательно выслушали меня и задали несколько практических вопросов насчет того, как устранить неисправность. Объяснив им все подробно, я возвратился в главную камеру и из любопытства принялся ее осматривать. С первого же взгляда было ясно, что история с сукновальной глиной — сплошная выдумка, ибо глупо было даже предположить, что столь мощный механизм предназначен для столь ничтожной цели. Стены камеры были деревянные, но основание из железа, и я увидел на нем металлическую накипь. Я наклонился и попытался соскоблить кусочек, чтобы получше его рассмотреть, как вдруг услышал приглушенное восклицание по-немецки и увидел мертвенно-бледное лицо полковника. «Что вы тут делаете?» — спросил он. Я разозлился, когда понял, как был обманут той искусно придуманной историей, которую он мне поведал. «Любуюсь вашей сукновальной глиной», — ответил я. «Думается, я мог бы дать вам лучший совет, если бы знал истинное назначение этого пресса». Едва я произнес эти слова, как тут же пожалел о своей несдержанности. Лицо его окаменело, в серых глазах вспыхнул зловещий огонек. «Ну что ж», — прошипел он, — «сейчас вы узнаете все подробности». Он сделал шаг назад, захлопнул дверцу и повернул ключ в замке. Я бросился к двери, стал дергать за ручку, колотить, но дверь оказалась весьма надежной и никак не поддавалась. «Эй, полковник!» — кричал я. «Выпустите меня!» И вдруг в тишине раздался звук, от которого душа у меня ушла в пятки. Это был лязг рычагов и шум воды. Он включил пресс. Лампа стояла на полу, где я ее поставил, когда рассматривал накипь, и при свете ее я увидел, что черный потолок начал надвигаться на меня медленно, толчками, но с такой силой, что через минуту, я понимал это лучше, чем кто-либо другой, от меня останется мокрое место. Я снова с криком бросился к двери, ногтями пытался сорвать замок, я умолял полковника выпустить меня, но беспощадный лязг рычагов заглушал мои крики. Потолок уже находился на расстоянии 1-2 футов от меня, и, подняв руку, я мог дотронуться до его твердой и неровной поверхности. И в тот же момент в голове у меня сверкнула мысль о том, что смерть моя может оказаться менее болезненной в зависимости от положения, в каком я приму ее. Если лечь на живот, то вся тяжесть придется на позвоночник. Я содрогнулся, представив себе, как он захрустит. Лучше, конечно, лечь на спину, но достанет ли у меня духу смотреть, как неумолимо надвигается черная тень? Я уже не мог стоять в полный рост, Но тут я увидел нечто такое, от чего в душе моей затрепетала надежда. Я уже сказал, что пол и потолок были железными, а стены камеры обшиты деревянной панелью. И вот в ту минуту, когда я в последний раз лихорадочно озирался вокруг, я заметил тонкую щель желтого света между двумя досками, которая ширилась и ширилась по мере того, как потолок опускался. На мгновение я даже не поверил, что это выход, который может спасти меня от смерти. В следующую секунду я бросился вперед и в полуобморочном состоянии свалился с другой стороны. Отверстие закрылось, а хруст лампы, а затем и стук металлических плит поведали о том, что я был на волосок от гибели. Я пришел в себя от того, что кто-то отчаянно дергал меня за руку и видел, что лежу на каменном полу в узком коридоре. Надо мной склонилась женщина, одной рукой она тянет меня, другой держит свечу. Это была та самая моя благожелательница, чьим предупреждением я по глупости пренебрег. «Идемте, идемте!» — задыхаясь, кричала она. «Они сейчас будут здесь, они увидят, что вас там нет. О, не теряйте драгоценного времени, идемте!» На этот раз я внял ее совету. Кое-как поднявшись на ноги, я вместе с ней бросился по коридору, потом вниз по винтовой лестнице. Лестница привела нас в более широкий коридор, и тут же мы услышали топот и крики. Кто-то, находящийся на этом этаже, с которого мы только что спустились, отвечал на возгласы снизу. Моя провожатая остановилась и огляделась вокруг, не зная, что предпринять. Затем она распахнула дверь в спальню, где в окно полным светом светила луна. «Это единственная возможность», — сказала она. «Окно высоко, но, может, вам удастся спрыгнуть». В это время в дальнем конце коридора появился свет, и я увидел полковника Лизандера Старка. Он бежал, держа в одной руке фонарь, а в другой что-то похожее на нож мясника. Я бросился в комнату к окну, распахнул его и выглянул. Каким тихим, приветливым и спокойным казался сад, залитый лунным светом. Окно было не более 30 футов над землей. Я взобрался на подоконник, но медлил. Мне хотелось узнать, что станет моей спасительницей. Я решил, несмотря ни на что, прийти на помощь, если ей придется плохо. Едва я подумал об этом, как этот негодяй ворвался в комнату и бросился ко мне. Она обхватила его обеими руками и пыталась удержать. «Фриц! Фриц! Вспомни свое обещание после прошлого раза!» — кричала она на английском языке. «Ты обещал, что это не повторится! Он будет молчать! Он будет молчать!» «Ты сошла с ума, Эльза!» — гремел он, стараясь вырваться от нее. «Ты нас погубишь! Он видел слишком много! Пусти меня, говорю тебе!» Он отбросил ее в сторону, метнулся к окну и замахнулся своим оружием. Я успел соскользнуть с подоконника и висел держать за раму, когда он нанес мне удар. Я почувствовал тупую боль, руки мои разжались, и я упал в сад под окном. Падение меня оглушило, но и только. Я вскочил и со всех ног бросился в кусты, понимая, что не ушел еще от опасности. На бегу меня вдруг охватила страшная слабость и тошнота, руку дергало от боли. И только тогда я заметил, что у меня нет большого пальца, и из раны хлыщет кровь. Я попытался было обвязать руку носовым платком, но в этот момент в висках у меня застучало, и я свалился в тяжелом обмороке среди кустов роз. Сколько я был без сознания, сказать не могу. Наверное, очень долго, потому что, когда я пришел в себя, луна уже зашла и занимался день. Одежда моя промокла до нитки от выпавшей ночью росы, а рукав пиджака был насквозь пропитан кровью. Жгучая боль напоминала мне о событиях минувшей ночи, и я вскочил на ноги, сознавая, что не могу считать себя в полной безопасности. Но каково же было мое удивление, когда, оглядевшись вокруг, я не увидел ни дома, ни сада. Я лежал у изгороди возле дороги, а немного подальше виднелось длинное строение. Когда я подошел к нему, оно оказалось в той самой станции, куда я прибыл накануне вечером. И если бы не страшная рана на руке, все происшедшее могло бы показаться просто ночным кошмаром. Ничего не понимая, я вошел в здание и спросил, скоро ли будет утренний поезд. «Менее чем через час будет поезд на Рединг», — ответили мне. дежурил тот самый носильщик, кто и накануне. Я спросил у него, не знает ли он полковника Лизандера Старка. Нет, имя это ему не знакомо. Не видел ли он экипаж у станции вчера вечером? Нет, не видел. Есть ли поблизости полицейский участок? Да, милях в трех от станции. Я совсем ослабел. Рука у меня так болела, что нечего было и думать, куда пойти. Я решил сначала вернуться в город, потом уж пойти в полицию. Я приехал в Лондон в начале 7-го. Прежде всего, отправился перевязать рану, и доктор оказался настолько любезен, что сам привез меня к вам. Целиком полагаюсь на вас и готов следовать любому вашему совету. Он закончил свое удивительное повествование, и некоторое время мы сидели молча. Затем Шерлок Холмс взял с полки один из увесистых альбомов, в которых хранил вырезки из газет. «Вот заметка, которая может вас заинтересовать», — сказал он. «Она появилась в газетах около года назад. Послушайте. 9 числа этого месяца пропал без вести мистер Джереми Хейлинг, 26 лет, по профессии инженер-гидравлик. Он ушел из дома в 10 вечера, и с тех пор о нем ничего не известно. Был одет, и так далее, и так далее. Это и был, по-видимому, именно тот прошлый раз, когда полковнику понадобилось ремонтировать свой пресс». «Боже мой!» — воскликнул мой пациент. «Так вот, что означали слова женщины!» «Несомненно. Совершенно ясно, что полковник — человек хладнокровный и отчаянный. И подобно головорезам, которые не оставляли в живых ни одного человека, на захваченном судне сметает любые препятствия на своем пути. Однако нельзя терять ни минуты, и если вы в состоянии двигаться, мы немедленно отправляемся в Скотленд-Ярд, а потом поедем в Айфорд. Через каких-нибудь 3 часа, или около того, мы все сидели в поезде, направлявшемся из Рединга в маленькую беркширскую деревню. Мы — это Шерлок Холмс, гидротехник, инспектор Бродстрит из Скотленд-Ярда, агент в штатском и я. Бродстрит растерил на скамейке подробную карту Англии и циркулем вычертил на ней окружность с центром в Айфорде. «Смотрите, эта окружность имеет радиус в 10 миль», — сказал он. «Нужное нам место находится где-то внутри этого круга. Вы, кажется, сказали 10 миль, сэр». «Да, мы ехали около часа». «И вы предполагаете, что они отвезли вас обратно, пока вы были без сознания?» «По-видимому, так. Мне смутно помнится, что меня поднимали и куда-то несли». «Не понимаю», — вмешался я. «Почему они сохранили вам жизнь, когда нашли вас без сознания в саду? Может, женщина умолила этого негодяя пощадить вас?» «Нет, вряд ли. За всю мою жизнь не видел более зверской физиономии». «Все это мы скоро выясним», — сказал Бродстрит. «Итак, окружность готова. Сейчас остается узнать только, в какой же точке находятся те люди, которых мы ищем». «Мне думается, я могу вам показать», — спокойно ответил Холмс. «Вот как?» — воскликнул инспектор. «Значит, у вас уже есть определенное мнение. Посмотрим, что думают остальные. Я утверждаю, что это произошло на юге, ибо там местность менее населенная». «А я говорю на востоке», — возразил мой пациент. «Я стою на запад», — заметил человек в штатском. «Там расположено несколько тихих деревушек». «А я на север», — сказал я. «На севере нет холмов, а наш друг утверждает, что не заметил, чтобы дорога шла в гору». «Ну и ну. Неплохой букет мнений», — смеясь подытожил инспектор. «Мы назвали все румбы компаса. Кого же вы поддерживаете, мистер Холмс?» «Вы все ошибаетесь». «Как же все могут ошибаться?» «Могут. Я считаю, что это произошло здесь». И Холмс ткнул пальцем в центр окружности. «Тут мы их найдем». «А 12-мильная поездка?» — удивился Хейдерли. «Нет ничего проще. 6 миль туда и 6 обратно. Вы сами сказали, что когда вы садились в экипаж, лошадь была свежей и шерсть у нее лоснилась. Могло ли быть, если она прошла 12 миль по плохой дороге?» «Они в самом деле могли использовать такую уловку», — Задумчиво заметил Бродстрит и добавил, «Дела этой шайки, конечно, сомнения не вызывают». «Разумеется, нет», — ответил Холмс. «Они фальшивомонетчики, причем крупного масштаба. Пресс они используют для чеканки амальгамы, которая заменяет серебро». «Нам уже некоторое время известно о существовании очень ловкой шайки, которая в огромном количестве выпускает полукроны», — сказал инспектор. «Мы даже выследили их до Рейдинга, но потом застряли. Они так умело замели следы, что сразу видно стреляные воробьи. И все-таки на этот раз, благодаря счастливой случайности, их, пожалуй, мы накроем». Но инспектор ошибся. Преступникам не суждено было попасть в руки правосудия. Подъехав к Кайфорду, мы увидели огромный столб дыма, который гигантским страусовым пером висел над деревьями. «Пожар?» — спросил Бродстрит у начальника станции, когда поезд пыхтя двинулся дальше. «Да, сэр», — ответил тот. «Когда начался?» «Говорят, ночью, сэр, но сейчас усилился. Весь дом в огне». «А чей это дом?» «Доктора Бичера». «Скажите», — вмешался Хедерли, — «доктор Бичер — это тощий немец с длинным острым носом?» Начальник станции громко рассмеялся. «Нет, сэр, доктор Бичер — самый настоящий англичанин, но у него в доме живет какой-то джентльмен, его пациент. Говорят, вот он иностранец, и вид у него такой, что ему не помешало бы отведать нашей доброй беркширской говядины». Не успел начальник станции договорить, как все мы были уже на пути к горящему дому. Дорога поднималась на невысокий холм, на вершине которого стояло большое приземистое, выбеленное и звездкой строение. Из окон и дверей его вырывался огонь. Три пожарные машины тщетно пытались прибить пламя. «Ну, конечно же», — воскликнул Хедерли в крайнем волнении. «Вон дорожка, посыпанная гравием, а вон розовые кусты, где я лежал. А вон окно, которое с краю, то самое, из которого я прыгнул». «Что ж», — заметил Холмс, — «вы, по крайней мере, сумели им отомстить. Огонь от вашей керосиновой лампы, когда ее сплющило, перекинулся на стены, а преступники, увлекшись погоней, этого не заметили. Смотрите-ка внимательнее, нет ли в этой толпе ваших вчерашних приятелей, хотя, думается мне, они сейчас уже в доброй сотне миль отсюда». Предположение Холмса оправдалось, ибо с тех пор мы ни слова не слышали ни о красивой женщине, ни о злом немце, ни о мрачном англичанине. Правда, утром в тот день один крестьянин встретил повозку с людьми, доверху набитую какими-то громоздкими ящиками. Повозка направлялась в сторону Рейдинга, но затем следы беглецов терялись, и даже Холмс, при всей его проницательности, оказался не в состоянии установить хотя бы приблизительно их местонахождение. Пожарники были немало озадачены тем странным устройством, которое они обнаружили внутри дома, и еще более тем, что на подоконнике окна на третьем этаже они нашли отрубленный большой палец. На заходе солнца их усилия увенчались наконец успехом. Огонь погас, хотя к тому времени крыша уже провалилась, и весь дом превратился в руины. От машины, осмотр которой так дорого обошелся нашему незадачливому знакомому, ничего не осталось, если не считать помятых труб и цилиндров. В сарае обнаружили большие запасы никеля и жести, но ни единой монеты не нашли. Их, по-видимому, увезли в тех громоздких ящиках, о которых уже говорилось. Мы оба так никогда и не узнали бы, каким образом наш гидравлик очутился на том месте, где он пришел в себя, если бы не мягкая почва, поведавшая нам весьма простую историю. Его, очевидно, несли двое. У одного из них были удивительно маленькие ноги, у второго — необыкновенно большие. В общем, весьма вероятно, что молчаливый англичанин, более трусливый или менее жестокий, чем его компаньон, помог женщине избавить потерявшего сознание человека от грозившей ему опасности. «Да, для меня это хороший урок», — уныло заметил Хедерли, когда мы сели в поезд, направлявшийся обратно в Лондон. «Я лишился пальца и 50 гиней. А что я приобрел?» «Опыт», — смеясь ответил Холмс. «Может, он вам и пригодится. Нужно только облечь его в слова, чтобы всю жизнь слыть отличным рассказчиком».